Глава 17. Ранним утром, на третий день этой стремительной гонки, они достигли места, откуда прозвучал призыв о помощи. Им оказался остров с видневшимися на нем домами. Девушка завороженно преодолела мель и вышла на берег. Двойственное чувство появилось у нее в душе. Первое — радость от того, что она наконец сможет увидеть дорогого ей человека. Но наряду с этим нарастало ощущение тревоги. Она вдруг поняла, что несчастье связано именно с ним. Сердце Луизы забилось сильнее, когда она увидела разрушенную часть одного из домов. Утреннее солнце ласково освещало стройную фигуру девушки. Сняв ласты, она медленно направилась к полуразрушенному дому. В это время из окна за Луизой внимательно наблюдали две пары глаз. «Дедушка, как ты считаешь, кто это?» Арман Вильбо почти не сомневался. Известное ему по описанию лицо девушки, дыхательный аппарат за ее спиной, говорили о том, что это может быть только Луиза де Луэстен. Ученый пытался мысленно объяснить себе ее появление здесь, на острове. Какие бы он ни приводил себе доводы, человек оставался человеком. Он был потрясен этим. Вильбоа молча посмотрел на мальчика и, погладив его по голове, опустил карабин. «Это хороший человек. Успокойся». Он еще некоторое время рассматривал неожиданную гостью, которая за это время успела дойти до полуразрушенного дома, в нерешительности остановившись у него. Ее профиль был так близко от наблюдавших за ней островитян, что Вильбо рассмотрел небольшую родинку на ее левой щеке. Эдди, в свою очередь, с интересом разглядывал красивый кинжал, висевший на поясе у девушки. «Дедушка, а кинжал-то золотой. Смотри, как блестит». «Да», — ответил Арман, — «только ты не шуми». «Так она же хорошая тетя». «Думаю, что так. Сейчас проверим», — шепотом ответил Вильбо и внимательно осмотрел побережье. Недалеко от него в воде плескались дельфины. Людей не было. Опираясь на приклад карабина, Арман осторожно доковылял до двери и, тихо открыв ее, вышел на крыльцо. И тут, неловко повернувшись, он каким-то неосторожным движением задел взведенный курок. Раздался оглушительный выстрел. Пуля только чуть обожгла кожу у правого плеча. Девушка вздрогнула и, выхватив кинжал, резко повернулась в сторону прозвучавшего выстрела. Мгновенно опомнившись, Вильбо первым произнес: «Прошу прощения, мадемуазель Луиза, за этот фейерверк. Совсем случайно, чуть не подстрелил себя». Девушка несколько мгновений молчала, собираясь с мыслями. «Откуда вы знаете мое имя? Кто вы?» По прозвучавшему вопросу Арману стало ясно, что он не ошибся в своем предположении. «Я Арман Вильбо, а о вас я знаю от профессора Сальватора де Аргенти». Напряжение на лице девушки постепенно таяло. Она неторопливо вставила кинжал в ножны, а Вильбо осмотрел свой карабин, прежде чем пригласить гостью в дом. Вынув патроны и на всякий случай спустив курок еще раз, он указал на дверь. «Прошу вас, проходите. Гостям мы всегда рады». Оглянувшись назад, Луиза нерешительно вошла в дом, но у порога остановилась, внимательно разглядывая гостиную. Только в последний момент девушка заметила у окна стоящего мальчика. Он растерянно смотрел на гостью. Луиза улыбнулась, сразу поняв, кто это, и протянула к нему руки. Мальчик, глядя на деда, неуверенно подошел к ней. «Как тебя зовут?» «Эдди». «Твоего папу зовут Ихтиандр?» «Да». Луиза обняла его, и, к удивлению Вильбо, мальчик не противился этому. По его щекам побежали слезы. «Успокойся, милый, все будет хорошо». Девушка села в кресло и привлекла мальчика к себе. «Извините, мадемуазель Луиза, я выпущу собак, и мы поговорим». Вильбо поковылял к выходу и очень скоро вернулся. Ночью вместе сторожим, а утром я их закрываю. Сегодня сделаем исключение. Скажите, господин Вильбоа, а где их Теандр? Арман посмотрел на мальчика и тихо произнес: «Если бы я знал, где они». И он рассказал историю похищения профессора и Гутьера. «Да», — задумчиво произнесла Луиза. «Теперь я понимаю, почему прозвучал тот сигнал о помощи, который услышала я. Только не могу объяснить своего состояния и поведения. Что со мной случилось? Почувствовав призыв, я бросила своих родных. Неодолимая сила влекла меня сюда. Что это? Я стала понимать язык дельфинов. Мало того, я каждый день начинаю ощущать в себе все новые и новые, казалось бы, непостижимые способности. Теперь я могу говорить с дельфинами, но не знаю, как это происходит». «Это невероятно!» — тихо проговорил Вильбо. «Сальватор говорил! Впрочем, теперь я обязан рассказать вам все, что знаю. Я объясню вам, это мой долг». Девушка вопросительно посмотрела на Вильбо. «Как мне вас описал Ихтиандр и профессор Сальватор, вы мужественный человек. Впрочем, я и сам сейчас это вижу. Там, в Аргентине, после автомобильной катастрофы вы должны были погибнуть. Но профессор, спасая вас, пошел на крайний шаг. И судьба ваша была в этом благосклонной». Сразу решившись все рассказать, ученый сделал паузу и потерял уверенность в правоте этого решения. Он замолчал. Девушка понимала, что сейчас прозвучит что-то очень важное, быть может, даже страшное для нее. Но она хотела знать правду и всем своим видом ждала этого.